следившие, чтобы было по закону, все это давало ощущение порядка, мирной стабильности и гарантированной безопасности. Олдсмобиль догнал Ниву, и они, шерочка с машерочкой, не торопясь, соблюдая правила дорожного движения, как глубоко законопослушные граждане, на положенной скорости направились домой, в Москву. «Везет же нам!» — восхитился всеобщей их удачей Виктор. Он сидел рядом со Смирновым и с нежностью поглаживал миниатюрный автомат, лежавший у него на коленях. «Это не везение, Витя!» — поправил его Смирнов солдатской лихостью, одной рукой управляясь с баранкой. «Это расчет, натасканный на нападение, на безнаказанную атаку, они психологически не готовы к обороне. И, понятное дело, опаздывают с реакцией. А наша тактика — удар на упреждение и, дай бог, ноги. Знать бы мне заранее, в какую историю я влезаю», — задумчиво сказал Виктор. Проехали над серой пустыней Иваньковского водохранилища, миновали малоприглядные Завидово. Подъезжая к Клину, Смирнов не выдержал, опять запел свою любимую: «Начинаются дни золотые, воровской безоглядной любви, ой, вы кони мои вороные, черные вороные кони мои». «Они действительно начинаются?» — прервал смирновский вокал, спросил Виктор. «Кто они?» — тупо поинтересовался недовольный Смирнов. «Дни золотые», — пояснил Виктор. «Это смотря для кого», — бодро и неопределенно ответил Смирнов. Первую остановку в Москве сделали у аэровокзала. В малой очереди у стойки буфета добились безалкогольных напитков и устроились за высоким столиком. С наслаждением надулись пепси и приступили к летучке. «Рома, кровь из носу, но чтобы снимки были готовы сегодня», — принялся Смирнов за свои командирские дела. «Вечером с Аликом пишите подробнейшую справку обо всем, что знаете об этой организации. А завтра утром ты, Алик, официально передашь эту справку со всеми фотографиями куда надо». «Мы что, сегодня совсем разбегаемся?» — спросил Виктор. «В 21.00 общий сбор у Спиридонова», — оповестил Смирнов. «Так зачем ты нам сейчас мозги пудришь?» — законно возмутился Алик. «Чтобы ни минуты не теряли козлы. Наш выигрыш в опережении». «Тогда что мы здесь делаем?» — удивился Алик. «Воду пьем», — заорал Смирнов, — «потому что пить хочется». Вышли на предвокзальный асфальт. Смирнов придирчиво смотрел Олдсмобиль. Ни царапинки, ни вмятинки. Делают же капиталисты. Смирнов влез в капиталистическое чудо и поехал на Петровку. Ровно в 3 Смирнов проник в святая святых московской милиции. Он шел знакомыми коридорами, встречая на пути незнакомых людей. За какой-то десяток мгновенных для него лет все изменилось в доме, где он прожил половину своей жизни. Совсем, совсем недавно каждый встречный здоровался с ним почтительно. А теперь граждане в погонах и без погон равнодушно пробегали мимо неизвестного им хромого старика. Леонид Махов покидал свой кабинет по своим неотложным, видимо, делам. Смирнов перехватил его в дверях. Но, увидев известного ему хромого старика, переменил решение и пригласил. «Прошу, Александр Иванович», — пропустил в кабинет Смирнова и сам в него вернулся. «С богатым уловом тебе, Леонид», — поздравил Смирнов, усаживаясь поудобнее. «Откуда вам это известно?» — спросил Махов. Он все еще стоял у своего стола. «Слухом земля полнится». Пошлым трюизмом ответствовал Смирнов и, решив усадить Махова, спросил: «Ты что, очень торопишься?» «Тороплюсь», — но не очень.